Сейчас Жил была способна только недоумевать по поводу несвоевременности того, что сын говорил отцу. Ричард чуть не погиб всего 3 часа назад. — Ты в этом уверена? — спросил ее Гидеон. — Если он лгал мне о Вирджинии, то кто знает, что еще он сможет захочет извратить? — Вирджиния? — я переспросила Жил. — Кто? — Ричард сказал сыну. — Мы поговорим об этом позже. Позже. — Нет. — отчеканил Гидеон. — Мы поговорим о Вирджинии прямо сейчас. Джилл повторила свой вопрос. — Кто такая Вирджиния? — Так ты тоже ничего не знаешь? Джилл обернулась к жениху. — Ричард? — Ричард, что все это значит? — Вот что это значит, — сказал Гидеон и прочитал текст открытки. Его голос передавал всю силу негодования. Но в 2 местах дрогнул, первый раз на словах «наша дочь», и второй, когда он дошел до «прожила 32 года». Джилл слушал его широко раскрытыми глазами. Когда Гидеон закончил читать, в ее сознании эхом звенели другие слова, опровергла все медицинские прогнозы, и, несмотря на все ее проблемы, к горлу Джилл подкатила тошнотворная волна, все тело до костей пробрал холод. — Кто это? — проговорила она. — Ричард, кто это? — Выродок, — ответил за отца Гидеон. — Не правда ли, папа? Вирджиния Дэвис была еще одним выродком. — О чем он, Ричард? — взывала к жениху Джилл, хотя она знала, уже все знала, и не могла вынести этого знания. Она взывала к Ричарду, чтобы он ответил и развеял ужасные догадки, но он стоял, как гранитная статуя, опустив плечи, сгорбив спину, не отводя глаз от сына. — Скажи что-нибудь! — сорвалась на крик Джилл. — Он придумывает. — Как тебе ответить? — сказал Гидеон. — Ему нужно найти оправдание тому, что он представил все так, будто моя старшая сестра умерла младенцем. Видишь ли, она страдала серьезным заболеванием. Полагаю, было проще сделать вид, что она умерла, чем примириться с фактом, что она не такая, как все. Ричард, наконец, нарушил свое молчание. — Ты не знаешь, о чем говоришь, — сказал он. Но мысли Джилл уже вырвались из-под контроля и закружились диким танцем. — Еще один синдром Дауна! — кричали голоса в ее голове. — Еще один синдром Дауна! Второй синдром Дауна! Или что-то еще, что-то ужасное, что-то такое, о чем он не мог даже думать. И все это время ее бесценная Кэтрин подвергалась риску, бог знает какому ужасному риску, и никакие предродовые анализы не могут обнаружить все нарушения. А он стоит. Он просто стоит здесь. Стоит и стоит. И смотрит на своего сына и отказывается обсуждать. Джилл почувствовала, что рамка, которую она сжимает в руке, начинает выскальзывать из ее пальцев, становится невозможно тяжелой, становится грузом, который она не в силах удержать. Рамка упала на пол в тот же миг, когда Джилл вскричала: «Говори со мной, Ричард!» Гидеон и его отец одновременно начали движение к стукнувшей о деревянный пол рамки, а Джилл, чувствуя, что ее тело налилось свинцовой тяжестью, сделал несколько неуверенных шагов и рухнул на диван. Оттуда она безмолвно следила за тем, что происходило дальше. Ричард нагнулся за снимком, но его движение мешало лангета на правой ноге. Гидеон дотянулся до рамки быстрее. Он схватил ее с криком: «Еще одна ложь, папа!» А потом он увидел, кто изображен на снимке, и пальцы его побелели, как слоновые кости.